Возлюбленные Господом, братья и сестры, я очень рад сегодня быть у вас и приветствую вас приветствием нашего Господа Иисуса Христа. Мир вам! Это очень замечательное приветствие. Когда наше сердце наполняет мир, тогда мы способны воспринимать божественную истину, тогда мы способны жить так, как велит Господь, тогда мы способны нести благую весть погибающим людям. Желание сердца моего прочитать три места Священного Писания. Евангелие от Матфея, 16 глава, очень знакомое нам место, где Христос Петру объясняет о создании церкви. 16 глава, стих 18. Второе полустишье. Господь говорит Петру: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Второе место. Послание к Ефесянам. Пятая глава, с 25 по 27. Тоже со второго полустишья, 25 стих. Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. И третье место – это книга Откровения, 14 глава. 14 глава. Сначала этой главы. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома, и услышал голос, как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. А они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами, и никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли». «Это те, которые не осквернились женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. И в устах их нет лукавства, они непорочны пред престолом Божьим». Если все это вместе совокупить, то все эти три места говорят об одном и том же, о Церкви Христовой, которую создал Христос, и которую врата ада не могут одолеть, потому что она создана самим Богом Отцем и нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом. И второе место, которое я читал, оно свидетельствует о том, какой должна быть Церковь Христова. Свято, непорочно, чисто, И только вот такую церковь Христос примет, только такую церковь Господь готовит вот здесь, сегодня среди нас. Я думаю, что у всех нас должно быть такое желание, чтобы быть чистыми, святыми, непорочными, не какими-нибудь посредственными членами церкви, а именно святыми, чистыми и непорочными. И это касается от тех, которые среди нас детки, но уже могут понимать. Это касается молодежи нашей, которая уже очень смыслит и против которой особенно ополчается враг душ человеческих всеми своими ухищрениями, чтобы завладеть сердцами юных братьев и сестер, даже и тех, которые уже являются членами церкви, которые вступили в завет с Господом, чтобы отвлечь их, чтобы на челах их не было написано имя Отца Небесного, а было написано что-то другое, чем сегодня, к сожалению, увлекается даже христианская молодежь. А вот 144 тысячи – это, конечно, не обычное число, это символическая цифра, которая, как я мыслю, вот, представляет собою всю церковь, которая будет восхищена к престолу Божьему. И как в 19 главе книги Откровения сказано, что это была величайшая радость, и там сказано «блаженны званные на брачный пир Агнца», то есть на эту вечерю. И это касается нас сегодня, потому что мы еще на земле. Но Господь позвал нас на эту брачную вечерю Агнца. И сегодня Он говорит нашим сердцам, чтобы мы особо бодрствовали и наблюдали за тем, что написано на нашем челе. То есть, чем занят наш разум, что мы носим в нашей голове. Имя Господа, Бога нашего, или что-то другое, или нас иногда может пленить что-то от этого мира. А дьявол всегда прилагал усилия к тому, чтобы, если возможно, прельстить и избранных Божиих. Несмотря на то, что Господь создал церковь свою, но у дьявола была всегда цель, чтобы отвлекать народ свой от тех повелений, от тех заповедей, которые нам оставлены в Новом Завете, и что-то другое преподносит нам, чтобы мы увлеклись чем-то другим, осуетились, может быть, стали подражать, по примеру, людей этого мира, обогащение, вот особенно сейчас, в наше время, когда мы живем, у людей этого мира, особенно у молодых, на языке ничто иное, как только бизнес, деньги, карьера, слава. Вот это вот окружает нас, и это может пренебудство они и наши сердца, нашими сердцами овладевать. И поэтому сохрани нас, Господь, от всего неугодного нашему Господу. Сегодня мы отмечаем 49-летие пробуждения в нашем братстве. 49-летие пробуждения. Я был от начала участником вот в этом движении пробуждения. В 1956 году Я вместе с Рыжуком Василием Федосеевичем принимали активное участие в собраниях, которые стали проводиться регулярно в городе Дедовске. Там были более пожилые, опытные братья, а мы, молодые, включились вот в этот труд. Еще не было вот организовано то, что впоследствии стало организовываться. И началом этой организационной работы это был август, 13 августа 1961 год. Мы начали активно трудиться в 1956 году. В 1957 году, по милости Божьей, мы уже решили, что нужно организовать церковь в городе Дедовске. В то время была одна единственная большая церковь, регистрированная это в Москве на Малоузовском переулке, дом 3, куда и наши верующие дедовские посещали, но очень редко посещали, по многим причинам. Потому что это и не близко, потому что там было очень тесно. Вот, и если немножко опоздал, или к началу пришел, ровно к началу, уже можно не протиснуться было туда вперед, чтобы слышать, о чем проповедуется, о чем поет хор или общим пением поют. Поэтому мы решили создать церковь в городе Дедовске с помощью Господа, полагаясь на нашего Господа. И Господь обильно благословил. У нас не было своих служителей, но был среди нас старец Исковских Алексей Федорович, которого некоторые знают и помнят, находящийся здесь сегодня. Это наш первый пресвитер, первый пастор, который очень любил Господа, очень любил нас, молодежь, вот, и он нам открывал божественную истину, что именно такой святой, непорочной должна быть Церковь Христова. И он не только это говорил или проповедовал, он делом доказывал, что это так. И когда у нас произошло избрание служителей, мы не знали тогда, это 57-й год, мы не знали тогда, кто бы мог совершить рукоположение над нашими братьями. Искали, но не нашли никого и решили обратиться сюда, в Москву, во Всесоюзный совет. Они нас выслушали и сказали, у вас есть протокол членского собрания об избрании служителей? Да. Да, есть, мы ответили, да, есть, привезите его нам. Мы привезли этот протокол избрания, но через неделю вызывает нас уполномоченный по религиозным культам по Московской области, и протокол этот лежит у него на столе. И начал он беседу с того, что кулаком по столу как ударил, так чуть этот стол не проломился. Говорит, я вам покажу создание церкви. Вздумали, что еще? И показывает решетку. Что, захотели за решетку? Я это сделаю, я это устрою. Ну, наш старец опытный был, Алексей Васильевич, Алексей Федорович, и он обращается к нему очень культурно, вежливо, по имени отчеству, говорит, а чего вы на нас кричите? Мы к вам не обращались, вы нас пригласили и начали кричать на нас, как будто бы мы провинились перед вами. Мы обращались к нашим братьям на Малоузовском переулке, вот туда мы и поедем разбираться. Почему наш протокол членского собрания оказался у вас на столе? Мы им привезли, а он оказался у вас. И сказал «до свидания», и мы все сказали «до свидания», и расстались с этим уполномоченным. Когда мы приехали сюда, на Маловузовский, нас пытались убедить в том, что по-другому нельзя. Мы так, только так способны действовать. Пытались говорить нам, что сейчас дверь немножко приоткрыта, чуть-чуть приоткрыта. Наш будущий пресвитер Алексей Федорович говорит: я не понимаю, в Слове Божьем написано так, что если Господь откроет дверь, то никто не в состоянии закрыть. Если вы считаете, что вот то служение, которое вы осуществляете, открыто Господом, то почему вот настолечко открыта дверь, а не настежь раскрыта? И они нас пытались убедить, что мы по-другому не можем. Алексей Федорович говорил им: если бы вы нам сказали, что протокол нужен для уполномоченного, мы вряд ли вам привезли бы этот протокол. Но так как вы сказали, что вам это нужно, мы как братьям привезли этот протокол. Ну, в общем, мы расстались с этими служителями на Малоузовском переулке. И буквально в течение нескольких дней мы решили, что порвем всякие связи с этими братьями, потому что они то ли не понимают, то ли обольщены, или сознательно пытаются втянуть нас и нашу маленькую группку, которую еще нельзя было называть церковью, вот в такое служение, чтобы быть зависимыми от людей мира сего, от сильных мира сего. И мы порвали с ними общение. По-моему, мы написали письмо, что впредь мы не будем с вами иметь никакого общения. Но Бог послал нам тех людей, которые могли рукоположить, и слава Богу, впоследствии этот брат, который рукополагал нашего пастыря Алексея Федоровича, рукополагал и Геннадия Константиновича, когда пришло время. Мы были тогда молоды и видели, что враг душ человеческих через вот официально действующих служителей и особенно через Всесоюзный совет пытается подчинить себе вот все церкви, которые еще не полностью были подчинены, и особенно те, которые вот образовывались, правда, было немного таких церквей, чтобы подчинить их вот влиянию этого мира. Это замысел врага душ человеческих, чтобы церковь не Христу подчинялась, а сильным мира сего. И молодежь видела это, и молодежь особенно переживала за то, что старшие братья, которые должны быть примером нам, молодым, они поступают совершенно по-другому. И у нас, молодых, возникла идея. В 1960 году мы искали контакты с молодежью других мест, других городов, и возникла идея созвать молодежное общение в Нахабино, где жил Василий Федосеевич, в его доме. Теперь на месте этого дома уже многоэтажный дом стоит, а тогда был частный домик. И Бог позволил нам, приехали на молодежное общение где-то человек 15. Это руководители молодежных групп из регистрированных и нерегистрированных церквей, потому что в то время немало было и церквей нерегистрированных. Но мы не отделялись. Мы пытались как-то вот совместно трудиться, и руководители из регистрированных церквей понимали истину Христову И они были согласны трудиться так, как учит Господь, чтобы церковь была святой, была непорочной и принадлежала только Господу. Два дня шло вот это общение. Мы пригласили тогда на это общение друга молодежи Николая Петровича Храпова, которого, наверное, почти все здесь присутствующие знают по литературе. А я лично его знал, лично с ним беседовал. Вот, но не дождались мы, не дождались. Он не появился ни на первый день, ни на второй. Но к нашему счастью и благу, мы раньше, за неделю раньше, могли получить от него стихотворение. И когда мы увидели, что его не будет, мы огласили это стихотворение. Сейчас мы его поем как песню, но тогда это было стихотворение, которое мы прослушали, и оно очень нас вдохновило. «Привет вам, Христово цветущее племя, рожденное в бурях великой судьбой! Вас грозно встречает в последнее время, зовет на последний решительный бой». Это очень вдохновило нас. Ну, а Николай Петрович ехал на это общение в Ташкенте он жил, до Куйбышева его сопровождал сыщик, который был посажен тоже там в одно купе, а перед Куйбышем он заявил проводникам, что у него исчез чемодан, и указал на Николая Петровича, что это он украл мой чемодан. Ну, как он мог украсть, находясь в купе? Все это было сфабриковано, и проводники тут же сообщили по рации. В Куйбышеве пришла милиция сразу в купе. В чем дело? Этот человек рассказал милиции, что вот пропал чемодан, и вот этот человек украл мой чемодан. Ну, его по подозрению высадили в Куйбышеве, 3 дня продержали, после освободили. Но молодежное общение прошло, кончилось, и он еще понял, что за ним очень великая слежка, что ему невозможно ехать в Москву. Он повернулся, поехал обратно домой. Но вот это наследие мужа Божьего Николая Петровича, оно сегодня вдохновляет, я думаю, не только молодых, но и пожилых. Но на второй день на это общение прибыл Геннадий Константинович Крючков, о котором я только слышал, а там вот на этом молодежном общении впервые я его увидел. Геннадий Константинович, конечно, выслушивал ту работу, которая проводится среди молодежи в церквях регистрированных и нерегистрированных. И он пытался нас, молодых, в то время нацелить на вот организационную работу в церкви, чтобы единомысленно, единодушно выступить с позиций Христовых о чистоте и святости Христовой Церкви, о чем Дух Святой через апостола Павла в послании к Ефесянам заявил, и мы сегодня слышим это, чтобы Церковь была святой и непорочной. Вот такой Господь хотел видеть Церковь, но к тому времени она была очень-очень засорена, не только засорена, она была поражена, просто поражена людьми, которые стали на путь Иуды, но в то же время считались членами Церкви Христовой, руководителями, служителями в Церкви, а в самом деле стояли на позициях Иуды. Это был 60-й год. Но и после, когда уже назревал тот момент, когда нужно было обратиться с посланием к братьям Всероссийского союза евангельских христиан-баптистов, было подготовлено 2 заявления. Одно вот обращение к Всероссийскому совету, или Всесоюзному совету ЕХБ, а второе было обращение к церкви, Церкви Христовой. И это все в большом секрете делалось, нет времени как-то остановиться на этом более подробно, но я принимал участие в распространении большими партиями вот этих заявлений. Я в то время работал в дирекции международных туристских перевозок и часто ездил на юг, в основном в Крым и на Кавказ. Вот, и по пути уже были те люди, которые готовы были выступить активно и массово в поддержку чистоты и святости Божией. По пути приходили на железнодорожные станции и на конечных станциях. Я просто большими партиями передавал нашим братьям и сестрам, которых часто не знал, но были пароли, были условленные знаки, как узнать того, кто придет за этой передачей. И таким образом я был участником распространения этих документов с первого дня. Но поскольку наша церковь в Дедовске очень активно тоже начала развиваться с помощью Господа, то когда мы узнали о движении за съезд, наша церковь активно влилась в это движение. Но и внешние тоже очень пристально смотрели за развитием нашей церкви. И поэтому в августе было первое послание вручено служителям СХБ 13 августа, а где-то в 20-х числах сентября нас 5 человек в Дедовской церкви арестовали вместе и нашего пастыря, он уже был рукоположен, Алексея Федоровича, вместе, и нас очень быстро оформили дело и судили по майскому указу от 61 года, как тунеядцев, то есть как людей, нигде не работающих, а якобы живущих за счет церковных средств. Все это, конечно, был вымысел, ложь, самое настоящее, потому что мы все, кроме нашего пастыря, работали на производстве, и нас взяли, арестовали на производстве и судили как тунеядцев, не работающих. Дали нам по 5 лет ссылки и отправили после в Красноярский край. А Бог так распорядился, что Алексея Федоровича нужно было оставить здесь, потому что церковь только родилась, молодая, проповедующих почти не стало, всех нас осудили. И вот затмение какое-то у судей произошло. Нас взяли с работы, судят как тунеядцев, но в приговоре огласили: Алексея Федоровича Исковских мы не можем судить как тунеядца, потому что он пенсионер. Вот пенсионера нельзя судить, а человека, которого взяли с работы, можно судить вот по этому указу. И он остался. И это промысел Божий был, потому что Господь создал церковь свою. И на протяжении 4 лет, сколько мы были в ссылке, потому что на 5-й год нас освободили, даже с полной реабилитацией, как невиновных. Вот, Алексей Федорович руководил церковью, а спустя, наверное, 2 года после того, как нас освободили, его арестовали еще с одним братом, и он больше получил 3 года срока, и вот он больше не вернулся из этого последнего заключения. Так что вот так Бог обильно благословлял нашу молодую церковь. Когда меня повезли этапом, я не знал, куда везут, но я впервые оказался среди этих ужасных людей, арестантов. Я не знал, как себя вести, но слава Богу, что были более опытные братья. В Казани мы встретились с братьями где-то вот с юга, тоже были осуждены как тунеядцы. Вот. Но власти, тюремные власти пытались как-то вот повлиять на нас, особенно на молодых. Приходил начальник тюрьмы, приходили другие начальствующие лица и говорили нам, что если вы пересмотрите свою точку зрения относительно веры в Бога и откажетесь от своей веры и от своего Бога, мы пересмотрим ваши дела. Мы пересмотрим, а если же нет, то советская власть очень сильна. Она настолько сильна, что вы не останетесь живых. Поэтому выбирайте. Ну и, конечно, Бог сильно работал в моем сердце, и лежа на нарах, а иногда под нарами, потому что места не хватало на нарах, Господь работал в моем сердце. И однажды мне пришло на память место Священного Писания, которое записано вот во втором послании к Тимофею. Я прочитаю эти два стиха. Первая глава, 7 и 8 стих. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника, но страдай с благовестием Христовым силою Бога». Это место сильно меня ободрило, и я принял решение, что буду молиться Господу, чтобы Он направил меня и употребил на свое дело там, где Он найдет самым необходимым. И я всю дорогу молился о том, чтобы Господь направил меня туда, куда Ему нужно. И когда меня привезли на конечную точку, расконвоировали, направили на место, я узнал на первый же день, когда вывели на работу, ссылка – это не тюрьма, это под надзором коменданта. Работать ты должен на производстве, но отмечаться у коменданта. Я на первый же день на работе узнал, что в этом поселке есть человек 8 пожилых сестер. Это был кузнец, я был поставлен молотобойцем у него. И когда мы шли на обед, обедать с ним, он мне сказал, что его теща, тоже баптистка, я думал, она живет где-то далеко, но он сказал, что нет, она здесь с нами живет. Его звали Федором, я говорю, Федор, ты устрой мне встречу с этими сестрами. Он пообещал и устроил эту встречу. И когда эта встреча произошла, выяснилось, что эти сестры 11 лет молились Господу о том, чтобы Бог прислал кого-нибудь из братьев к ним. Потому что 11 лет тому назад у них был единственный брат Афанасий, он умер скоропостижно, когда на него завели уголовное дело. Вот, и они остались без братьев. Ну, никто туда ехать, в эту тайгу не хотел. Наверное, я не поехал бы, но Бог распорядился так, что в наручниках привезли туда. Я вынужден был соглашаться с Господом. И я понял, что в этом есть воля Божья. Я сестер ободрил и сам ободрился, сказал, что дорогие сестры, с сегодняшнего дня мы должны думать, где мы будем проводить собрание. А то, что это слишком опасно, я понимаю, нет места, где мы будем проводить. Но Бог услышал ваши молитвы, мою молитву. Молитвы Его пришли пред престол, пред лицо Его на престоле, где Он восседает. И Он будет охранять нас и защищать нас. И так и было. Впоследствии мы наладили общение, там образовалась новая церковь, И первую сестру молодую, которую мы крестили, Люба, во льду. Это прорубь сделали. Речка еще не замерзла полностью. На середине еще шел лед, как они называют, сибиряки, шуга. А у берега ходили рыбаки по льду. Мы разбили этот лед, и вот в этой ледяной воде она приняла крещение. Стойкой оказалась сестра. Прошлую субботу вечером я в Тульской области с нею встретился после длительного перерыва. Я ее не видел, наверное, лет 40. Вот старушка, немножко моложе меня, вот, но твердо стоит в вере. И ее дочка теперь замужем за пастырем в Алексинской церкви Тульской области, Вадим. Вот мы там пробеседовали часов до двух ночи в Алексинской церкви. Слава Господу за все его чудные и дивные дела. Есть о многом засвидетельствовать, но я хочу сказать вот что, что сегодня, вспоминая вот это наше славное движение, мы Господу должны воздавать очень глубокую благодарность. Только на Господа должны полагаться, потому что Он Духом Святым воздвиг это движение, в которое и мы вошли. И сегодня мы идем этим узким путем по следам нашего Господа. И Он будет с нами, будет нас вести, будет нас продолжать и приведет на эту брачную вечерю Агнца, если мы сохраним верность и преданность нашему Господу. Он этого хочет. Дух Святой работает в наших сердцах. Он хочет, чтобы действительно в нашем разуме, на наших челах постоянно было написано имя Бога нашего, чтобы мы прославляли Его искренне и сердечно, чтобы мы не возомнили о себе и не стали возвеличивать себя, потому что Бог будет гневаться, если мы вот как-то сможем вместо Него себя выставлять на первое место. Мы за Господом должны следовать, но, как я читал вот в Откровении, они следуют за Агнцем, куда бы он ни вел. Куда бы он ни вел. Готовы мы? Бог поможет. Я это испытал в жизни своей. И тогда, когда я думал, что меня умертвят там в заключении, а у Бога был свой план. Я был послушен Господу. Он вел меня вот этим тернистым путем. И из этих трудных ситуаций Бог выводил меня, потому что Он шел впереди меня, и Он был победителем, а я шел за Ним, доверяясь Ему. И Господь помогал. Он поможет каждому из нас, если мы будем полагаться всецело на Него. Пусть поможет нам Господь, чтобы имя Его достойно было прославляемо в наших сердцах, особенно к молодежи мой призыв. Вы, если Бог еще замедлит со своим пришествием, войдете в труд ваших отцов и матерей, вы понесете дальше благую весть. Но пусть постоянно звучит в ваших сердцах, вот звучат эти слова, следовать за Агнцем, куда бы он ни вел. Пусть на ваших челах, вот здесь, на передней части, на лбу, как мы говорим, будет написано имя Бога нашего, но не что-то другое, которое увлекает сегодня даже христианскую молодежь, но то, что не угодно Господу, пусть не будет занимать ваши умы и ваши сердца. Помоги нам, Господь, всем быть верными Ему. За все Ему слава и хвала. Аминь.